Матерь Агни-йоги. Все настоящие сказки, самые чудесные, самые фантастические, это попытки выразить земным языком чудесность надземного мира. Да, да, есть в пространстве такая область, где человек, как волшебник, как маг, вызывает к существованию все, что позволяет ему творить его мысль и воображение. Часто в мечтах думают люди о том, что было бы, если бы они имели власть, чтобы каждое их желание исполнялось. Тонкий мир, где все движется мыслью, и есть эта чудесная область исполнения всех желаний. Только подумать, осуществляется все в ярких, законченных формах, если мысль достаточно сильна и достаточно полно оформлена. Вызывая мыслью и воображением ряд образов, человек окружается ими и в них пребывает, и они составляют для него тот мир или то окружение, в котором он и живет то или иное время. Можно понять, насколько важно при этом, если мысли насыщены красотою, ибо что же можно создавать на безобразии? А творчество всяким бывает. Темные тоже творят. Низшие слои полны самых отталкивающих и отвратительных форм, и в них утопают создатели этих уродств. Светлые духи строят на красоте и красотою. Хорошо тем, кто любит цветы, кто любит природу, кто к звездам стремится, кто в звуках прекрасных хочет себя позабыть. Служение красоте, начатое здесь, продолжается там. Но что же сказать о содержателях публичных домов и притонов? Что же сказать о породителях всех безобразий? Где же они пребывают? И что же творят в этом мире, где все созидается мыслью? Мысль красотой соблюдите, если свету хотите служить.